Глава 23. Как стяжать дух мирен. Судить и оценивать – это все то, чем занимался твой ум, управляя тобой многие годы, когда ты думал, что живешь свободно и независимо. Он заваливает тебя догадками и измышлениями, привнося путаницу и страдания в твою жизнь. Почему Бог сделал то и это? Почему люди делают то и это? Никто и никогда этим греховным умом не может познать этот мир, который сотворен непознаваемым и непостижимым Богом. Прекрати позволять уму судить и оценивать действия Бога и людей, и ты обретешь мирный дух. Однако ты борешься за себя, ты борешься за других людей, ты вмешиваешься в природу, пытаешься открыть ее тайны, якобы на благо людей. Это кажется очень нужным и необходимым. Внешне получается какая-то польза, а на деле выходит вред и тебе, и всему живому. И все это есть действие дьявола, который дергает тебя за ниточки твоих помыслов. Таким образом, под видом познания тайн природы и человека, делает тебя одним из разрушителей прекрасного божественного творения. Оставь такие намерения навсегда. Твоя единственная цель на этой земле – спасти себя самого, и этим ты поможешь спастись тысячам других людей. Твое мышление состоит из одних привязанностей. Твой ум, подобно бродячей собаке, обвешанной репейниками, цепляется помыслами то за одно, то за другое, не давая тебе опомниться и постичь истинное положение дел. Из-за такой хаотичной внешней деятельности ума и его многочисленных привязанностей твоя внутренняя духовная жизнь начинает угасать. Однако ты можешь познать свой собственный дух и живущего в нем Христа, если обратишься вовнутрь самого себя, оставив все свои пристрастия. Тогда ты обретешь помощь от Господа и просвещение Духа в божественной благодати. Поэтому сказано: «Духа не угашайте». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих. В какую сторону ты не обратишь свой взор, ты видишь, что всюду вмешивается твой эгоизм и портит все, к чему он привязывается. Так ты узнаешь своего главного врага, исполняющего внушение дьявола, ворующего твою жизнь и твои душевные силы на исполнение его бесчисленных разрушительных прихотей и капризов. И все это происходит потому, что ты полностью оставил духовное сердце и начал жить головой, причиняя столько бед и страданий самому себе и множеству окружающих тебя людей. День за днем твоя жизнь выкрадывается неугомонной деятельностью твоего эгоизма. Если бы милосердный Бог не даровал тебе ночной сон, ты бы не смог никогда отдохнуть от твоего личного врага. Только ночью ты восстанавливаешь свои силы, когда ум находится в покое и забывает самого себя. Единственное место, где нет никакой деятельности эгоизма, где нет непрерывного натиска мыслей в твое личное пространство, это твое духовное сердце, в котором кротко сияет свет иной, небесной и непредставимой жизни. И вернуться к этому свету Бог призывает тебя словами Евангелия: «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Евангелие от Иоанна, 9 глава, 36 стих. Наблюдай за собой, и ты поймешь, как и чем живет твой эгоизм. Это он говорит тебе, что он вкусно поел. Это он говорит, что приятно провел время в развлечениях. Это он внушает тебе, что ему нужно то и что ему нужно это. Это он убеждает тебя, что ты можешь неожиданно заболеть, что ты можешь попасть под автомашину, что тебя всюду подстерегают опасности, что в мире все очень плохо. Это эгоизм приучил тебя к внешней стороне религии, чтобы ты напрочь забыл о существовании твоего духа или сознания, о жизни твоего духовного сердца и особенно об избавлении от самого эгоизма. Это эгоизм навязывает тебе свою эгоистическую волю через помышления. «Я должен то, я должен это. Мне нужно то, мне нужно это». Ты ничего не должен, и тебе ничего не нужно в этом ложном мире, кроме спасения. Спасись и делай то, к чему мягко, смиренно и кротко тебя призовет святое произволение Божие. Призывая тебя исполнить божественную волю, Господь вначале укрепит тебя, затем просветит, вразумит и поможет тебе своей благодатью. Это и есть исполнение Царства Небесного в твоем духовном сердце. Избавление от эгоизма – это и есть избавление от ложного себя. Избавление от эгоизма – это возвращение блудного сына ума в отчий дом духовное сердце, где обитает благодать. В духовном сердце эгоизм исчезает, подобно ночной тени при восходе солнца. Только тогда ты избавишься от эгоизма навсегда и обретешь успокоение и спасение во Христе, живущем в твоем сердце. Только тогда ты начнешь жить истинной жизнью, которая есть жизнь вечная. Только тогда ты стяжешь дух мирен, рядом с которым спасутся тысячи. Почему они спасутся? Потому что последуют твоему примеру, избавятся от эгоистических помышлений и соединятся со Христом в Духе Святом. Они избавятся от жалости к своему эгоизму, который находит удовольствие в грехах и во зле. А когда с ним пытаются расстаться, он вызывает к себе жалость. Они освободятся от жалости к помыслам привязанности, к приходящим тленным красотам мира сего, к людям и вещам. Они спасутся, отрекшись от ложной любви к своему эгоистическому «я» и постигнув в своем сердце нетленную любовь Божию. Что такое обыватель? Это человек мира сего, полностью принадлежащий повседневности, которая его убивает, потому что он ничего не делает для своего спасения. Что же он должен делать? Это значит отказаться от всех своих мирских влечений и похотений, от всех суждений и осуждений, от выдумок и фантазий своего ума. Оставить все – значит, прямо заняться своим спасением, а остальное предоставить Богу. Поскольку Бог – это свет, то каждый человек – это тоже свет, но этот свет находится, так сказать, под спудом грехов и потому невидим. Тот, кто открыл в себе божественный свет, светит им людям. Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Евангелие от Луки, 11 глава, 33 стих. Таким образом, ты, зажегший свечу духовного разумения, начинаешь понимать, что божественный свет в тебе прикрыт сосудом греховного ума, а сам ты не являешься этим умом, что этот ум имеет мысли, а ты душа, не имеющая с умом ничего общего. Ты идешь глубже и начинаешь видеть все духовным зрением. Ты видишь, что твоя жизненная основа – это дух, тот самый дух мирен, в котором живет нетленный свет Христов, а душа и есть этот дух, в невежестве считающий себя душой. Это невежество называется эгоизмом, и из-за него все твои беды и страдания. Тогда ты все свои усилия направляешь к избавлению от эгоизма и стяжанию божественной благодати, которая есть нескончаемый свет Христов, свет вечной жизни в твоем духе.